Глава 5. Я остановилась как вкопанная. Меня тут же толкнули раз, другой. Я отшатнулась, прижалась к стене, избегая людского потока, пытаясь переварить информацию. Кто-то схватил меня за руку и силой дернул вперед. Я чуть не упала и подняла глаза. Эйден. С раздражением посмотрел на меня и зашагал дальше, не выпуская моей руки. Я сперва хотела вырваться, но смысла в этом было мало. Куда я побегу? Да и он давно бы меня убил, если бы захотел. Мы свернули направо и оказались в потоковой аудитории. Эйден, не сбавляя шага, пошел на самый верх. Я бежала за ним, влекомая сильной рукой. На самом верхнем ряду он остановился и пропустил меня вперед. Пришлось сесть у стены. Я забилась в самый угол, отодвигаясь от Эйда как можно дальше, сползая как можно ниже на деревянной лавке. Он покосился, но ничего не сказал. Аудитория тем временем заполнялась так, что некоторым студентам пришлось стесниться по четверо за столами, рассчитанными на троих. Я снова наблюдала за входом, но на этот раз мне было интересно взглянуть на преподавателя, чья лекция была настолько популярной, что здесь собрались, кажется, потоки всех факультетов. Морта я увидела сразу. Его белые растрепанные волосы резко выделялись на фоне остальных. Он обвел взглядом аудиторию, махнул кому-то в ряду у окна, поднялся до середины, чтобы подсесть к двум девушкам, которые явно придерживали для него место. Они убрали с лавки свои сумки, освобождая пространство. Одна из них встала, пропуская Морта в середину, и села обратно, чуть ли не всем телом прижимаясь к нему сбоку. Я отвела взгляд. Кто-то начал подгонять студентов из коридора. Вновь прибывшие галопом пронеслись по рядам, занимая оставшиеся места. Как только последний студент опустился на лавку, в аудитории резко потемнело. Я приподнялась, поворачивая голову к окнам. Светлое небо исчезло. По затылку пробежали мурашки. Меня словно отбросило назад во времени, когда я точно так же из светлого июньского дня оказалась в ночи чужого мира. Я инстинктивно подвинулась к Эйду, прикоснулась к его руке, убеждаясь, что он рядом. Он накрыл мои пальцы ладонью и еле слышно прошептал: «Не пугайся». Где-то внизу заскрипела дверь. Раздались шаги, и над нашими головами начало разливаться знакомое теплое свечение. Эйд улыбнулся, легонько сжал мои пальцы и убрал руку. Я снова отодвинулась к стене и присмотрелась к преподавателю. Даже с такого расстояния сложно было не узнать лысую голову и изуродованное лицо. Декан алхимического факультета небрежным движением руки заставил высокую кафедру чуть ли не отлететь в угол, подошел к доске и размашисто написал: «Принципы расщепления материала и извлечения изначального вещества». Повернулся к аудитории лицом и нахмурил брови. Если до этого по рядам еще пробегали шепотки, то сейчас повисла тяжелая тишина. «Так». В этой тишине хриплый шепот декана был отчетливо слышен. «Надеюсь, вы не забыли первую часть нашей лекции, потому что, несмотря на прямую зависимость извлечения вещества от расщепления исходного материала, сегодня мы к ней возвращаться не будем». Он начал лекцию, и уже через несколько минут я пожалела, что не присутствовала на первой части. Вникать было сложно, но совершенно новая для меня тема неожиданно оказалась такой увлекательной, что я чуть ли не легла грудью на парту, ловя каждое слово лектора. Алхимия показалась мне гораздо интереснее обычной химии и как-то интуитивно понятнее. Кроме того, как сказал мистер Фалмор, для всех сложных процессов магия не была так уж необходима. Она облегчала работу, но и обычный человек, без крупицы магического дара, мог стать гениальным алхимиком. Я задумалась, есть ли в этой аудитории кто-то, кроме меня, не имеющий ни капли магической силы? От этой мысли меня отвлек хриплый окрик декана. «Мистер Янг, если вы и без нашей лекции в полной мере владеете темой, что вы здесь делаете?» Он стоял у доски, записывая очередной тезис. Я нашла глазами Морта. Он убрал руку со спины одной из подруг и оперся на локти. «Присутствую, иначе вы грозились поставить прогул, мистер Фалмер». Я оторопела. В жизни бы не решилась в подобном тоне разговаривать даже с простым преподавателем, не говоря уж о декане. Со стороны Эйда послышалось тихое фырканье. Декан резко обернулся, выпрямляя руку. Кусочек мела просвистел в воздухе и с глухим звуком врезался в Морта. Тот зашипел и потер лоб. «Мистер Янг, я знаю про вашу особенность, но поверьте, еще слово, и она вам не поможет». Декан отвернулся обратно к доске и продолжил писать. Морт приложил два пальца к виску и резко отдернул руку. Аудитория вновь наполнилась скрипом перьев о пергамент. После окончания лекции декан покинул аудиторию, и как только дверь за ним закрылась, в окна вернулся дневной свет. Я зажмурилась, давая глазам привыкнуть. Эйд потянул меня за руку. «Идем». «Куда теперь?» «В библиотеку». Сердце застучало сильнее. Местная библиотека заранее вызывала у меня трепет. В своем университете я могла часами просиживать в читальном зале, листая старые подшивки журналов или копаясь в таких старых и редких томах, что найти их в сети было просто невозможно. Представляю, что меня ждет сейчас. Я не была разочарована. Наоборот. Даже мои самые смелые предположения не дотягивали до масштабов этого книгохранилища. Одна только картотека уже привела меня в восторг. Десяток шкафов, сотни выдвижных ящичков в каждом. Я достала свои записи и начала бродить от шкафа к шкафу в поисках нужных тем. Эйден терпеливо ждал неподалеку. Когда я закончил выписывать нужные мне позиции, список включал не один десяток книг. «Эйд, а сколько книг разрешено брать за раз?» «Сколько унесешь?» «Так, а как я их унесу-то?» Я проредила список, оставив самые, на мой взгляд, важные наименования. Эйден любезно помог мне дотащить стопку тяжелых книг до стола. Я снова спряталась в самом углу, подальше от студентов, которые по двое-трое заняли самые удобные места у окон. Мне достался стол возле скошенного окошка, чуть в стороне от основного зала. Вдобавок, я выставила перед собой баррикаду из книг, совсем отгородившись от остальных. Эйден прихватил книгу по алхимии и сел за соседний стол. Я углубилась в чтение. Будь моя воля, я бы вообще не отрывалась, но негромкие шепотки в стороне заставили вынырнуть из глубины страниц. Я выглянула из-за баррикады и увидела невдалеке двух девушек, которые держали раскрытые книги перед лицами. Были видны только глаза, а смотрели они явно на моего спутника. «Да, девочки, вы вообще не палитесь». Еще и книги выбрали такие тяжелые, что они вот-вот выскользнут из рук. Я не удержалась от хмыканья, когда именно так и произошло. Один из тяжелых томов упал на стол. Эйден поднял голову, а девушки резко отвернулись, глядя куда-то в потолок. Первокурсницы запали на симпатичного старшекурсника. Что скрывать, я тоже занималась подобными глупостями, пока после одной провальной попытки заговорить не поняла, что просто трачу время. Больше такого я себе не позволяла. Как и не позволяла увлечься кем-то настолько, чтобы потерять голову. «Лин, нам пора». Я нахмурилась, отрываясь от книги. «Снова лекции?» «Вообще, с лекциями на сегодня все, но уже полдень, пора обедать». «Эйд, пожалуйста, можно я останусь?» Я совсем не хотела есть. К тому же начало казаться, что я приблизилась к чему-то важному. В книге про историю Академии целая глава была посвящена периоду, когда латынь входила в обязательную программу всех курсов. Я хотела поискать имена тех, кто преподавал студентам мертвый язык. Может быть, через них удалось бы что-то выяснить. «Уверена, что тебя можно оставить одну». Я услышала в его голосе нотки сомнения и закивала. «Эйд, я тихонечко здесь посижу. Я даже заговаривать ни с кем не буду. Ты вернешься и даже не заметишь, что уходил». Он поджал губы, но настаивать не стал. Развернулся и покинул библиотеку. Я вздохнула с облегчением. Конечно, я бы предпочла сейчас совсем другую обстановку. На улице было солнечно, и мне не хотелось сидеть в каменных стенах. За окном зеленела трава. Ветер перебирал листочки на деревьях. А я свежий воздух могла вдохнуть только когда Эйден открывал окно в комнате. Но и остаться в одиночестве, не ощущая рядом холодное напряжение Эйдена, было облегчением. Я откинулась на спинку стула, подвигая книгу поближе. «У меня есть около получаса, а потом он вернется. И хорошо, если не потащат меня домой». За неделю взаперти комната стала ассоциироваться с камерой. Я прочитала, что камер раньше в этом замке было много. До того, как открыли академию, здесь долгое время была резиденция правителей. Еще раньше орден Святой Инквизиции – задолго до того, как единая религия утратила свое главенствующее положение, а затем и вовсе исчезла, распавшись на местечковые верования. Интересно, какие помещения были раньше на месте спальных комнат? Я прикрыла глаза, пытаясь представить общий план здания, но даже примерно не могла охватить масштаб. Хотелось выйти на улицу и увидеть академию снаружи. «Простите?» Я открыла глаза. Передо мной мялись две девушки, которые до этого сверлили Эйдена взглядом. «Ну точно, первокурсницы. Одна пытается спрятаться за вторую. Обе смущаются. Вот только от меня им что нужно». «Чем могу помочь?» «Вы ведь...» Та, что стояла позади подруги, смущенно хихикнула. Вторая стукнула ее по руке. «Вы помощница мистера Гранда?» Я кивнула. Девушки переглянулись. «Простите за любопытство. А это правда, что мистер Грант ни с кем не встречается?» «Вот откуда бы мне это знать?» «А что вам рассказывали?» «Что за все 5 лет в академии его ни с кем не видели. Только с мистером Янгом». Теперь они обе захихикали. «О, Эйден, оказывается, холоден не только со мной. Что у него, ледышка вместо сердца?» «Ну, вы наверняка знаете, что с Мортимером они друзья, а насчет остального нельзя верить всему, что вам говорят». Я таинственно улыбнулась, а девушки снова переглянулись. «А вы могли бы, если вам не сложно, передать Эйдену...» Она произнесла его имя с таким трепетом, что мне стало смешно. «Вот». И она протянула мне свернутый кусочек пергамента, запечатанный воском. Я с улыбкой кивнула и спрятала записку в карман, а они поскорее убежали за стеллажи. До меня донесся громкий шепот. Кажется, они не поняли, что ушли не настолько далеко. «Я же говорила, что это она». «Ладно, ладно. Думаешь, передаст?» «А почему нет? Или она сама с ним встречается?» Я едва удержалась от смешка и прислушалась. «Ты что? Она же его сестра!» Но она же не родная, какая-то дальняя. Ну и что? Все равно родня. А его отец и правда тот самый мистер Грант? Ну, конечно. Ты же видела, они даже похожи. Голоса сменились мечтательным вздохом. Да, повезло же мне наткнуться на такого популярного парня. Хорошо, что эту популярность он не использует так, как Морт. И что там за тот самый его отец? Спросить ведь получится только у самого Эйда. Не может же родственница, хоть и дальняя, не знать таких вещей. Я закопалась обратно в книгу. История Академии читалась словно приключенческий роман. Даже сухие факты и даты не мешали воспринимать текст как художественное произведение. За долгие годы в замке произошло столько всего, что я удивилась, как сама не чувствую остаточную магию, сочащуюся из стен. Интересно, каково это — ощущать в своей крови таинственную силу? И хорошо, что в помощнице не запрещалось нанимать обычных людей, иначе меня давно бы разоблачили. Все-таки нужно отдать должное Эйду. Он придумал для меня идеальное прикрытие. Разве что не посвятил меня в свои собственные секреты. Но кто станет спрашивать у какой-то там помощницы, пусть и связанной родственными узами, о сыне самого неизвестно кого? Поискать, что ли, в картотеке, что за мистер Грант? Я начала вставать, но над моим ухом раздался строгий голос, и я тут же упала обратно на стул. «Все прочитала». Я подняла взгляд на Эйдена и замотала головой. «Тогда бери книги и идем». «В комнату?» Утвердительный кивок. Я бросила взгляд на солнце за окном, тяжело вздохнула и стала складывать книги в стопки. «Лин, в чем дело?» «И что мне ему сказать? Что мне не хочется снова возвращаться под замок? Что меня гнетет его молчаливое равнодушие? Что я хочу отсюда выбраться, или хотя бы чуть больше свободы?» Я покачала головой и вздохнула, будто он способен на сочувствие. В носу мерзко защипало. Только не это. Не собираюсь я при нем плакать. Хватило одного раза. Тогда я почувствовала себя просто ничтожной. Не хочу повторения. Я сгорбилась над столом, зажмуриваясь, чтобы убрать подступающие слезы, а когда выпрямилась, попыталась улыбнуться. «Все в порядке. Просто уже не помню, когда была на улице». «После ужина мы можем прогуляться. Все равно нужно закончить экскурсию, чтобы ты точно знала, куда не следует лезть». Он усмехнулся, и я снова выдавила кривую улыбку. Но шанс выбраться на свежий воздух немного взбодрил. Я собрала книги и попыталась подхватить их все одновременно. Тяжеленный груз едва сдвинулся с места. Я с надеждой посмотрела на Эйдена. Он ответил уставшим взглядом, но отодвинул меня и легко поднял книги. «Почему вы не пользуетесь магией для таких вещей?» «Зачем тратить драгоценный ресурс ради подобных мелочей? Мы же не боевики, которых с первого курса учат, как расширять хранилище магии». «А где их учат этому?» «Сбавь громкость, Лин». Он говорил тихо, чтобы было слышно только мне, а я увлеклась и чуть повысила голос. «Боевая академия находится примерно в неделе пешего пути, подальше от столицы и прилегающих поселений». Звучало логично. Странно только, что другие академии ни словом не были упомянуты в моей книге. Когда Эйден сгрузил мои книги на пол и запер дверь, я со вздохом взялась за его латинские талмуды. Пора было выполнять свою часть договора. Пару часов я просидела за столом, не отрываясь от текстов, выискивая что-то, что было бы полезно Эйду. Он то и дело подходил, заглядывал через плечо и недовольно ворчал. «Не то. Опять не то. Лин, это все не то, что нужно. На третий раз я взорвалась, подскочила и обернулась к нему. Да что нужно-то? Я ищу там, где ты мне показал. Я ищу то, что хоть как-то касается тех тем, которые ты назвал. Ты можешь мне сказать конкретнее, что я должна отыскать? Это что-то вообще существует? Он отшатнулся и прижал ладонь к лицу. Голос зазвучал глухо. Я не знаю, Лин. Я хочу верить, что ответы есть. Иначе это все бессмысленно. Я уже пожалела, что сорвалась. Стояла и в растерянности смотрела, как его рука безвольно падает, а на лице разливается выражение обреченности. Поддалась порыву и сделала несколько шагов к нему. Хотелось прикоснуться, как-то подбодрить. Если бесстрастный Эйден падет духом, то что делать мне? Но он жестом остановил меня. Скрылся за дверью в ванной и с силой захлопнул дверь. Послышался плеск воды, а я так и осталась стоять посреди комнаты. Время до ужина прошло в молчании. Я продолжила переводить по порядку. Эйд лежал на кровати с книгой. Отчаянно хотелось что-то сказать, но я побоялась, что слова просто повиснут в воздухе. Когда пришло время идти в столовую, он молча встал и коснулся моего плеча. Я также без слов поднялась и проследовала за ним. Пока мы шли в комнату из библиотеки, я думала, что за ужином просто наброшусь на еду, но аппетит снова пропал. Я взяла чашку чая и какой-то овощной салат. Вяло ковыряла его вилкой, пока Эйд, глядя мимо меня, цедил свой напиток. Положение спас внезапно появившийся Морт. Он чуть ли не прыжком оказался рядом с Эйденом, грохнув на стол поднос с едой. Вот у кого точно был отличный аппетит. Морт по очереди посмотрел на нас, вскинул бровь и принялся за еду. А через несколько минут, проглотив огромный кусок мясной запеканки, ткнул Эйда в плечо. «Смотри, та малышка просто не сводит с тебя глаз». Я посмотрела через плечо и почувствовала укол совести. Совсем забыла про тех девчонок, что подошли в библиотеке. Хорошо, что форму нужно было носить постоянно. Сунула руку в карман, достала записку и протянула Эйду. «Тебе попросили передать». Эйд отставил чашку, не спеша развернул записку, пробежал глазами, недовольно дернул уголком рта и спалил пергамент на ладони. Небрежным жестом стряхнул пепел на пол и снова взял чашку. Даже сквозь гомон я услышала горестный всхлип и топот каблучков. «Ну ты и урод иногда!» Морт вскочил и бросился за отвергнутой девушкой. Я неодобрительно посмотрела на Эйда. Янг ее утешит, как обычно. Не обязательно было это делать так демонстративно. Ты доела? Он указал взглядом на все еще полную тарелку с салатом. Я отодвинула ее от себя. Да. Тогда идем. Я обещал тебе прогулку. Я до последнего была уверена, что он и не вспомнит про нее. Но Эйд честно вывел меня на улицу, и я полной грудью вдохнула свежий воздух. Сгущались сумерки, но небо еще чуть золотилось. Мы находились в полукруглом внутреннем дворике с лавочками по периметру. Было не так тепло, как в моем мире в начале июня, но плотная ткань формы не давала озябнуть. По мощенной дорожке мы прошли через широкую зеленую арку из сплетенных ветвей каких-то деревьев и вышли на открытое пространство. Отсюда дорожка вела в трех направлениях. Далеко впереди виднелись черепичные крыши невысоких домов. Направо дорожка шла вдоль стены замка и терялась за углом. налево превращалась в узкую тропинку и исчезала среди деревьев. Фолис. Эйден махнул рукой в сторону крыш. Крохотный городок за облачными ценами. Бессовестно наживается на студентах, у которых нет возможности надолго покинуть академию. Если повезет, однажды и ты туда попадешь. Пути от академии во все города начинаются именно там. Если, конечно, ты не захочешь идти через лес. Но я бы тебе не советовал. Стоит зайти туда так глубоко, что деревья сгустятся и стен академии почти не станет видно. Считай, ты мертв. С оружием и магией еще есть шанс, но у тебя, увы. Хоть он и начал меня запугивать, после тяжелого молчания я была рада и такому разговору. Мы двинулись по дорожке вдоль замковой стены. «А откуда вы с Мортом знаете боевую магию? Ты же говорил, что ее изучают в другой академии». «Это не значит, что в других местах она запрещена. Книги, знакомые, кто угодно может стать учителем. Ты же знаешь, к примеру, основы биологии, части тела, строение внутренних органов, мозга». «Предположим». «На вашем факультете есть курс анатомии?» «Понятно. Я опять вышла у него тупой попаданкой». «Извини». Я буркнула себе под нос, замедляя шаг. «За что?» Он обернулся и подождал, пока я догоню его. «За глупые вопросы». «Лин, за такое не нужно извиняться. Лучше ты спросишь у меня, чем попадешься на незнание элементарных вещей». Кажется, к нему вернулось хорошее расположение духа. Я подняла голову. Раз он сам сказал, тогда стоит его спросить. Мы же родственники, как-никак. «Эйд, чем так знаменит твой отец? Его, кажется, знают...» Я не успела договорить. Эйд развернулся, схватил меня за руку и потащил обратно в замок. «Экскурсия окончена». Он больно сжимал мое запястье, когда мы вернулись под каменные своды Академии. Я мельком успела увидеть удивленные взгляды болтающихся студентов. Заметила у входа двух высоких мужчин в длинных плащах и в масках, закрывающих нижнюю часть лица. Хотела спросить, не это ли те самые бессменные, но прикусила язык. Лишь бы не убил. За дверью комнаты все еще висела ощутимая дымка напряжения, а теперь она, кажется, сгустилась еще сильнее. Я села в угол рядом со сломанной кушеткой. Мда, ночевать мне сегодня на полу. Но я и словом не заикнулась об этом. Не хочу больше пытаться угадать его настроение. Что можно говорить, что нельзя? Дайте мне, пожалуйста, инструкцию. Свечи на стенах зажглись сами по себе. Я взяла верхнюю книгу из стопки. Проклятия и их последствия. Самое то для чтения перед сном. Эйд снова лег на кровать, уткнувшись в тот же потрепанный том. А когда совсем стемнело, он поднялся. «И я останусь у Янга. Спи на кровати». Я коротко кивнула, не отрываясь от книги. «Пускай». Опять всю ночь слушать шорохи, но даже эти непонятные звуки гораздо приятнее его компании. Я дождалась, пока за ним закроется дверь. Наконец сменила форму на футболку, умылась и забралась в постель. С удовольствием вытянулась под невесомым одеялом. Кровать была гораздо удобнее и мягче моей кушетки. Вчера я скорее потеряла сознание, чем уснула. Так что не смогла насладиться этой роскошью, но сегодня я повертелась сбоку на бок, укладываясь поудобнее, и раскрыла книгу на том месте, где остановилась. Скрип двери заставил меня вздрогнуть. Я осторожно выглянула из-за ширмы. Эйд стоял на пороге мрачнее тучи. Янг занят. Судя по всему, все еще утешает ту самую первокурсницу. «Откуда ты знаешь?» Он никогда не пытался скрыть свои... занятия. Думает, что всему этажу нравится слушать стоны его... подруг. Я фыркнула, а потом спохватилась. Нас двое. Кровать одна. Я посплю на полу. Эйден постелил покрывало на пол и стал расстегивать рубашку. Подожди. Что? Теперь ты хочешь легкие застудить? Не страшно. Бросил рубашку на спинку стула, взял что-то из комода и ушел в ванную. Вернулся в мягких серых штанах, стянутых на поясе шнуром. Форменные штаны повесил туда же, на стул. Эйд, не глупи, мы вполне уместимся на кровати. Я сдвинулась в самый угол, демонстрируя оставшееся свободное место. Эйден стоял, глядя то на кровать, то на покрывало на холодном полу. Ты уверена? Мне не 15. Мы просто поспим одну ночь рядом. Никто от этого не умрет. Он ногой поддел покрывало и бросил его на кровать. Лег, стараясь держаться на самом краю. Я жалась к стене. В итоге между нами образовалось пространство, в которое могла влезть еще одна худенькая девушка. Я фыркнула, утыкаясь в подушку. Представила, что сделал бы Морт, окажись он на месте Эйдена. Вряд ли я осталась бы в футболке к концу ночи. Одернула себя. Слишком часто начала вспоминать Морта. Да, он веселый, забавный парень. Полная противоположность ледяному Эйду. Но у него своя жизнь. И я в нее никоим образом не вписываюсь. Я сунула книгу под тонкую подушку и почти мгновенно уснула. «Лин! Лин, проснись!» Я закричала от испуга, когда кто-то в полной темноте затряс меня за плечо. «Тише, это я!» С просони я не сразу узнала голос Эйдена. «Кошмар приснился!» Я лежала на спине, а его голос раздавался откуда-то сверху. «Угу». Стоило мне опустить веки, подробности кошмара проявились перед глазами. Я бежала по темному лабиринту, не разбирая ничего перед собой. Со всех сторон доносились неотвратимо приближающиеся чавкающие звуки. Меня кто-то хватал за руки, и, оборачиваясь, я видела полускрытые лица бессменных. А потом глухой голос инквизитора Барыкина начал повторять призыв темного мессии. Я дернулась, снова возвращаясь из кошмара. Схлипнула и протянула руку, пытаясь отыскать Эйдена. «Я здесь». Он лежал сбоку от меня, чуть приподнявшись на локте. Поймал мою руку и положил себе на плечо. А меня накрыло такой тоской и отчаянием, что я плюнула на то, что он может сказать или подумать, и прижалась лицом к его груди. «Тише, тише». Эйд обнял меня, прижимая сильнее, погладил по волосам. Потом долго шептал что-то успокаивающее. Под звук его голоса я вновь провалилась в черноту.